Глава 49. Дим – попаданец. На официальном обеде в Ларину честь нас представили по полной программе. Они отделались 5 оруженосцами, в смысле секундантами. Даже мое выдуманное как бы полное имя, которого я сам всего не помню, и то объявили. Наверняка темная постаралась. Но меня ждала еще одна новость. Гил оказался Гилей, дочерью какого-то там барона. И зачем был нужен этот маскарад? Не понимаю я эльфийского юмора. Кроме меня удивлен был только гном. А вот для Фокса и, само собой, обеих ушастых это новостью не было. Только не верится мне, что эльфийки могли сговориться с полулисом. Наверняка сам догадался. До подсовывания нам дешевых столовых приборов темные не опустились. А жаль, эффект от вытащенной из-за пазухи алюминиевой ложки был не таким ярким, как у светлых. Однако я ее все равно достал и облизал. Как же без этого? 1-0 в пользу Лары, заявил я своим эльфийкам. Жены очень хорошо поняли, что я имел в виду, а остальные ушастые пускай гадают. Это они только изображают из себя таких безразличных, но на самом деле им наверняка интересно. Просто не может быть неинтересно. Не каждый день в первом лесу такую компанию увидишь. «Да что там не каждый день? Не каждую 1000 лет!» «Не удивлюсь, если где-нибудь существует тотализатор со ставками на лорда и принцессу. Нужно будет разузнать, где. Я бы тоже на жену поставил. Какой-никакой, а доход в семейный бюджет». Поскольку никто не горел желанием начинать светскую беседу, это опять пришлось сделать мне. «Лорд, извини, не помню, как по имени». Обратился я сразу к Лариному брату, чтоб не мелочиться. «Тебе, наверное, интересно, зачем такой занятой человек, как я, потратил столько времени, чтоб прийти в твой первый лес?» Если ему и было интересно, то он очень умело это скрывал. Любой Станиславский поверил бы с первого дубля, но меня это не могло удержать от развития темы. Тем более, что Лара никак не показывала ее нежелательность. «Хочу у тебя, как у родственника, попросить денег в долг. Никогда не помешает подчерпнуть свое родство с правящим домом. А то с момента нашего прихода все на мою Ларочку косятся. Забывают, что этот наглый и невоспитанный человек, то есть я, не только муж их любимой принцессы, но еще и зять их совсем нелюбимого лорда. Или у эльфов муж сестры по-другому называется. В любом случае родственник, который, между прочим, во всем и виноват. Лорд, а не зять виноват. Но ни этот лорд, ни кто другой из придворных на мои слова не отреагировали, что не помешало мне продолжать. Сам понимаешь, содержать эльфийскую принцессу – дорогое удовольствие. Нет, я человек не бедный и на книгах зарабатываю побольше, чем иной эльфийский правитель. Но у меня 2 принцессы. Да и проклятые земли тоже чистить нужно, что опять деньги. Только решай быстро, до дуэли. «Потом моя жена тебя немножко убьет, и долг возвращать не придется. Я хитрый, правда?» «Это какие-то неправильные эльфы. Наверное, потому что темные. Как я ни старался, не реагировали, и все тут. Кстати, о книгах. Кто-нибудь из здесь присутствующих читал мои поучительные истории? Нет? Тогда вам сильно повезло. А вот и первая реакция нарисовалась. Одна из эльфиек еле заметно улыбнулась». «Нет, не потому, что не читали», – правильно истолковал я ее улыбку, – «а потому, что я их все наизусть помню, и некоторые прямо сейчас расскажу». Рассказал им несколько анекдотов. Никто, кроме Нарина, который их уже не раз слышал, не пожелал смеяться, даже неинтересно. «Мне говорили, эльфы книги любят. Могу подарить 2-3 экземпляров с автографом». «Раритетами потом будут». И тут желающих не нашлось. И не верь после этого в заговоры. Явно ведь заранее договорились меня игнорировать. Тогда я решил использовать самую тяжелую артиллерию. Спросил у Лары, умеет ли она лазать по деревьям. И предложил завтра вместе забраться на тот дубок, который местные древом жизни называют. Но и на это была та же самая реакция, как и на все прочие мои попытки расшевелить публику. В общем, облом был полный. Так что счет уже 2-0 в пользу темных. А ведь я собирался Дрейка на Лариного брата натравить. Но теперь имею смутные подозрения, что и этот план может провалиться. У светлых в лесу была хотя бы Алиса, которая к нам хорошо относилась. А тут вообще никого. И у кого мне теперь про тотализатор спрашивать? Ведь он наверняка есть, не может не быть. Не сомневаюсь, что Лара знает. Но как раз ее этим вопросом беспокоить и не хочу. Сам найду. Тем более, что у меня возникла гениальная идея поспрашивать у провинциалов, с которыми мы сюда приехали. На них теперь смотрят косо, и в первую очередь из-за нас. Многие, большинство, по этой причине точно не захотят со мной общаться. Но кто-то может и наоборот поступить, чисто из принципа. После нескольких неудачных попыток я нашел эльфа, согласившегося мне помочь. Лара ему вроде бы пожаловала право называться каким-то там листиком, какой-то там ветки или еще что-то похожее. Вот этот лист меня и просветил на тему азартных игр, тотализатора и ставок, как все это понимают эльфы. Да точно так же, как и остальные. Во всяком случае, я разницы не заметил. Или она была настолько тонкой, что людям не понять. Но главное, он показал, где именно их можно сделать. Букмекер оказался еще одним эльфом, готовым со мной общаться. Подозреваю, он и с орком будет вежливо разговаривать, если тот принесет деньги, чтобы сделать ставку. Букмекеры, они такие. Самый большой ажиотаж возник вокруг нашего с Ларой намерения залезть на древо жизни. К этому событию эльфы проявляли куда больше интереса, чем к предстоящей дуэли лорда с сестрой. А еще прикидывались, что не слушают. Ставки принимались буквально на все. Полезем, не полезем, сбросит нас древо жизни или не сбросит. А если сбросит, то с какой высоты? Даже предлагалось под самое большое соотношение ставить на то, что мы с собой светлую возьмем. Но дураков не нашлось. Вообще-то, все соотношения были не в нашу пользу. Как оказалось, зря я искал. У кого бы из темных узнать про тотализатор, мог бы и у своих спросить. Крупные суммы на благополучное восхождение уже успели поставить Нарин и Эль. Странно, но тут из таких вещей секрета не делалось. Это вам не Остап, который Бендер, гарантирующий тайну вклада. Это совсем темные эльфы, еще не достигшие высот цивилизации. Ну и я поставил тоже. Причем специально оркскими золотыми монетами с дыркой посередине. Букмекер взял и не поморщился.